поболтали с часика жизни, хоть и с натугой. Мои гости помнили о возможности прослушки, так что многие наши общие темы затрагивать никак нельзя было. Уже начали собираться, когда в дверь постучали. Знакомый стук, это точно мама. Приятно было видеть, как мама Диане обрадовалась. Все, прежняя вражда окончательно в прошлом, слава богу. Мама показала Диане Рената, она его еще не видела. Началось сплошное сюсюканье, мы с Фердаусом оба синхронно поморщились и вздохнули. Мама тоже поздравила малышей, потом все гости разошлись, и я сел корпеть над дачей своей. Надо использовать ситуацию по максимуму, все же мне пообещал Захаров бесплатно дачу отстроить в качестве благодарности за мой вклад в общее дело. Москва, Лубянка. Если еще недавно, давая задание выяснить, какие именно прогнозы давали аналитики комитета по Чили на ближайшие месяцы и годы, Андропов был недоволен этим переворотом, что совершили американцы, то сейчас он был уже разъярен, потому что лично ознакомился со всеми сделанными прогнозами. Отложив их в сторону, он внезапно вспомнил о том, что где-то в июле была еще какая-то лекция по Чили, сделанная приглашенным Вавиловым молодым студентом, который с точки зрения его заместителя очень неплохо себя зарекомендовал, и тут же потребовал представить ему и этот доклад тоже. Едва начав его читать, он тут же вспомнил основные моменты, которые его заинтересовали в этом докладе еще в прошлый раз. Молодой человек уверенно предрекал, что в ближайшие месяцы в Чили пройдет успешный военный переворот. Однако, правда, тогда в июле его в этом докладе и влево заинтересовали вовсе не все эти моменты, связанные с Чили. Кто же знал, что так повернется, а потрясающая информированность этого студента по поводу скорых событий на Ближнем Востоке, учитывая, что Советский Союз готовил арабские государства к мощной атаке на Израиль, и эта атака должна была состояться уже достаточно скоро, то, что было в этом докладе, тогда, конечно, его потрясло, настолько, что он даже организовал тогда проверку, не передал ли Вавилов в нарушение всех возможных инструкций этому молодому человеку ту щекотливую информацию, которую ни в коем случае нельзя было никому передавать. И как он тут же вспомнил, проверка показала, что Вавилов ничего и не передавал. Этот молодой человек сам как-то своим умом дошел до понимания сути предстоящих событий на Ближнем Востоке. И ладно бы, что этот Ивлев как-то сумел угадать по поводу того, что будет на Ближнем Востоке. Но, оказывается, он совершенно четко догадался и о том, что будет скоро и в Чили. Практически предупредил на той лекции о грядущем военном перевороте, только его как следует не услышали. Да Андропов и сам не поверил, вот уже и почти забыл про те предупреждения. Каким образом какой-то обычный студент смог настолько достоверно предсказать такие важные события? Уму непостижимо. Но как же бледно на его фоне выглядели профессионалы КГБ. Так что, конечно, у него были очень веские основания для недовольства, и он вовсе не собирался держать в себе это недовольство. Вместо этого велел помощнику позвонить руководителю первого главного управления, поручив созвать на совещание этих самых аналитиков, что делали доклады по Чили, запланировав лично там поприсутствовать. Москва, квартира Ивлева. Нарисовал на большом листе ватмана, который я взял у Гали, что накупила его для своих занятий живописью, сам участок. Карандашом наметил место для дома 6х6 и место для бани. А потом в голову пришла одна интересная идея. Всякие ограничения, они же только для капитальных строений действуют. А это богатство возможностей, если этим умело воспользоваться. А что, если мне место между баней и домом стеклом закрыть, по типу зимнего сада, а всем говорить, что у меня это теплица? Теплица – это святое, и точно капитальным строением не является. Если, конечно, не делать ее на массивном фундаменте. Я и не буду, труб толстых нарежу, и будет она у меня на сваях. Отлично. Получится жилой комплекс 6х18. Куда ни шло. Так, подвал. В бане, определенно, подвал нужно делать. В комнате отдыха, конечно, закатки и все такое. Хотя, дом же на берегу водохранилища. Нет, пожалуй, не надо мне тогда вообще никаких подвалов. Не получится сделать так, чтобы влажность от подземных вод в подвале себя никак не проявляла. Зачем эта сырость, которая потом в виде плесени в дом или в баню пойдет? Увлекся я этим делом, но закончить до выезда на очередную лекцию план не успел. Ничего, спешка в таком деле, как план будущего дачного дома, ни к чему. Надо тщательно и окна продумать, и внутреннюю планировку. Лекция по линии знания у меня сегодня была в достаточно необычном месте, на факультете географии Московского государственного педагогического университета. Причем особо указывалось, что она для преподавателей, а не студентов. Давно мне уже такие специфические аудитории не попадались. Ионов, когда я позвонил ему уточнить особенности этой лекции, сказал, что официальная тема будет звучать как «Помощь города-деревне». Сентябрь, все же, когда не только студенты, но и горожане массово помогают в битве за урожай сельчанам. Но на самом деле местное руководство ждет, что я, как и в других организациях в последнее время, сделаю выступление о журналистском житье-бытие. Ну что же, почему бы и нет? Подойти мне нужно было минут за 10 до начала лекции к местному замдекану, что я и сделал. Замдекана был сильно похож на географа Паганеля из советского фильма «Дети капитана Гранта». Не один в один, конечно, но очень похож. «Валентин Трофимович», — представился он. Тут же подхватил меня по-свойски под локоть и потащил к своему шкафу, где тыкнул пальцем в толстую стопку газет. «Вот, посмотрите, Павел Тарасович, тут все ваши статьи за последний год собраны. И что приятно меня поражает, так это очень широкий спектр ваших публикаций. Достаточно редко сейчас можно встретить разносторонне образованного человека, который интересуется и внешней политикой, и экономикой, и вопросами идеологии, а также и историей. Вот только в географии не слишком хорошо ориентируюсь», — решил пошутить я. «Ну, по части географии, Павел Тарасович, вы всегда можете к нам сюда обращаться. Понадобится какая-то статья по этой теме, лично мне звоните, порекомендую вам специалиста по тому региону, по которому вы захотите что-то написать для такой важной советской газеты, как «Труд». Вот, к примеру, у вас была статья про вьетнамского летчика, крайне познавательно написана. А будь мы бы уже знакомы, вы могли бы позвонить мне, и я бы дал вам очень хорошего специалиста по этому региону. Может быть, у вас в статье какой-то абзац бы добавился, который показал бы, насколько уникально географическое положение Вьетнама. Большое спасибо за ваше предложение, буду иметь его в виду в будущем», — поблагодарил я энергичного замдекана. Затем он, поскольку время уже поджимало, потащил меня на саму лекцию, при этом прихватив всю ту толстую пачку газет с моими публикациями. Крайне интересно, конечно, выступать перед в основном преподавательской аудиторией, в таких сидят люди, которые в два, а то и в три раза старше тебя и смотрят на тебя с определенным снисхождением, не могут даже представить, что толкового может сказать им человек в таком юном возрасте, по какому-то недоумению оказавшийся на трибуне. Правда, замдекана очень быстро исправил ситуацию. Едва преподаватели собрались, он тут же вышел к трибуне и начал рассказывать о том, какой замечательный человек сегодня к ним пришел по линии общества знания. «Наверняка, товарищи, вы его и по радио слушали, я лично с интересом слушаю передачи Павла Тарасовича, каждый раз, когда у меня появляется такая возможность. В частности, у него был очень-очень интересный цикл передач по колониализму. А вот это, товарищи», — поднял он над головой и потряс пачкой газет, — «это публикации товарища Ивлева за последний год с лишним. Учтите, что они лежат у меня в кабинете, так что кто заинтересуется, подходите с удовольствием, дам вам почитать». И вот в таком же духе он выступал минут 15, потратив почти половину моего предназначенного для общения с аудиторией времени. Я, слушая его введение в Ивлевоведение, чувствовал себя живым классиком. А Валентин Трофимович выступал в роли восторженного почитателя, который воздает хвалу его гению перед собравшейся восхищенной публикой. Так что да, выражение превосходства надо мной с лиц возрастной аудитории достаточно быстро пропало. Похоже, энергичный замдекана пользовался здесь немалым авторитетом. Наконец я вышел к кафедре. Посыпались вполне привычные вопросы, которые я постоянно слышал в других аудиториях, о том, каким образом я вообще стал журналистом и насколько сложно писать статьи. Одна дамочка лет 40 вообще сочувственно спросила меня, удается ли мне поспать, учитывая, что наверняка каждую статью для такого солидного издания, как «Труд», мне приходится писать по несколько дней. «К счастью, о нескольких днях ни в коем случае речь не идет», — ответил я ей, — «каждая статья пишется максимум несколько часов. Тут, как и в любом деле, главное – руку набить. Первую статью пишешь 2 дня, десятую статью пишешь день, сотую – 3 часа, а когда речь дойдет до 200-й статьи, вполне можно уже написать ее и за 1,5 часа. Правда, Конечно, о таком числе статей у меня еще речи нет, поэтому за полтора часа у меня статью для труда написать, конечно же, еще не получится. Правда, по лицам понял, что не очень верит сказанному. Ну да, это же ученые, которые вынуждены очень кропотливо писать свои труды. Были у меня знакомые доценты да профессора, вечно жаловались на то, сколько времени занимает оформление их работ по научным стандартам. Не столько времени занимает писать, сколько правильно оформить. Как и ожидал, задали и вопрос, связанный не с моей журналистской стезей, а с внешней политикой. Люди в СССР невероятно интересуются внешней политикой, что есть, то есть. Спросили меня, конечно же, о Чили. Тема эта, само собой, у меня уже немножко на зубах навязла, но что же делать, мне и так было понятно, что в ближайшие дни при любых выступлениях у меня будут обязательно спрашивать про Чили. Так что отнесся к этому вопросу терпеливо, ответил на него в единственно возможном русле. Клятый американский империализм уничтожил прогрессивный социалистический режим при помощи внутренних предателей. Не обсуждать же мне с географами экономическую и политическую подоплеку произошедшего с той откровенностью, с какой я делал это в КГБ. Здесь вам не там. Вернулся домой в 17:30, за полчаса до назначенного времени для приезда к нам Васи. Минут через 20 Галия приехала. Я к тому времени уже ветчинки и колбаски от Фердауса нарезал, чтобы ее вопросом закуски не беспокоить, да выпивки всякое из бара для гостя подобрал. Так-то Вася водочку очень уважает, но на всякий случай я и коньяк на стол тоже поставил, мало ли он его заинтересует. Ну а сам пить не планировал. Вася приехал к нам в гости ровно к 6, как и договаривались. Я ему говорить не стал, когда по телефону беседовали, что у нас у детей день рождения, и с Галией договорились, что не будем вообще эту тему при нем упоминать. Предупреждать заранее, с моей точки зрения, это все равно, что вымогать подарки для детей. Как-то нехорошо, но, как это часто бывает, только сели за стол, как тут же телефон зазвонил. Галя убежала поднимать трубку, а там Маша позвонила поздравить с днем рождения наших малышей. И естественно, Галя, забыв, едва услышала подругу, про нашу с ней договоренность ничего Васе не говорить, начала радостно эмоционально отвечать Маше, благодаря за поздравление. Так что Вася быстро догадался, что к чему. Дважды два сложить несложно, тем более человеку, который в милиции работает. «Так, а че ж вы мне не сказали?» Тут же спросил он меня, что у малышей день рождения сегодня. «Извини, конечно, но мы же вообще не по этому поводу договаривались встречаться». Улыбнулся я. «И как ты себе это представляешь, я бы это сделал. Вася, давай 13 сентября встретимся». Ну и у детей моих день рождения, ты уж имей в виду. Так, что ли, сказать тебе нужно было? Ну да, как-то странно бы прозвучало, верно, согласился он. Вот то-то и оно. Ладно, при следующей оказии тогда подарок твоим малышам заброшу. Ну и давай стопочку за них тогда подымем. Молодец ты, то, о чем многие мечтают и в 30, ты еще с пылу, с жару в 17 реализовал. Двух сыновей родили с супругой. Настоящий мужик. «Давай за тебя и за твоих парней». «Ну, раз такой тост, то пришлось и мне немножечко выпить, хотя и не планировал, но затем уже и к делам перешли». «Так», — сказал Вася, — «давай, пока я не забыл, а то тут напразднуюсь с тобой еще, отдам тебе твою папочку со всем, что мы подготовили, чтоб ты статью мог написать по тем мошенникам». Он полез в свой портфель, достал бумажную папку и передал ее. Когда брал в руки, обратил внимание, что папка тяжелая получилась, тут минимум записей, наверное, на полкило так точно. Заметив мое лицо, Вася подмигнул и сказал, да ты там начитаешься, конечно. Ну, вся необходимая информация по тому делу есть, а в твой талант, что ты все это красиво оформишь, я, безусловно, верю. Я отлучился на минутку, положил папку себе в кабинете на стол, чтобы при первой же оказии приступить к статье. Затем немножечко переговорили о жизни нашей. Рассказал Васе про свою новую дачу у водохранилища. Он тут же заинтересовался, что я там планирую делать. Поговорили о моих планах по строительству там дома и бани. Показал ему и свои зарисовки. Все это Вася горячо одобрил. Спросил его, есть ли у него самого дача. «Да на кой она мне?» Сказал милиционер, широко улыбнувшись. «Жены нет, детей нету. А дача будет, кто ж там петрушку с укропом то будет выращивать?» Тут как раз и Галя вернулась, в Всего минут за 15 управились они с Машей с разговорами, так что успела услышать Васины слова. «Так а что, Вася, хочешь, поищу среди своих подруг девушку подходящую, а то прав ты, жениться тебе пора». Вася скривился и замахал руками. «Нет, спасибо, люди вы хорошие, но я пока не тороплюсь, уверен, что как придет время, тогда свою суженую и встречу, а специально вот так искать через знакомых как-то неохота». Галя немножко расстроилась, что не получится ей Васю оженить. «Ну да ладно, не для этого мы его в гости приглашали». Затем мы перешли к вопросу по поводу завода «Серп и молот». Вася, конечно, дотошно к делу подошел, сразу видно милиционера. Два десятка вопросов, наверное, мне про этот «Серп и молот» и про Вагановича задал. Я старался отвечать максимально подробно и то, что знал, и какие свои предположения у меня были по поводу того, что на заводе творится, учитывая мой богатый аудиторский опыт. Кое-что смог милиционеру посоветовать, конечно, хотя с другой стороны Вася по линии ОПСС сам безобидным ягненком не являлся, и тоже знал, где нужно рыть. Сицилия, Мессина. Мария Скальфора стоял посередине работающего цеха. Вот и сбылась его мечта. На территории огромного завода, давно уже закрытого, ожило теперь его производство. Новые невероятно востребованные чемоданы на колесиках. Конечно, качество еще очень сильно хромало, ну а как могло бы быть иначе? Оборудование хоть и неплохое, но разношерстное. Рабочие, каких получилось быстро найти, Мессина не является промышленным городом, тут нет большого числа опытных рабочих, тем более таких, чтобы в работе нуждались. Приходилось брать всех, кого удалось найти за пару недель. Большинство из них раньше работали в мелких мастерских, и серьезные станки для них оказались откровенным сюрпризом. Были среди них и откровенные любители закладывать за воротник. Он посоветовался с Коста, и тот велел брать всех. Пообещал, что выпивох он-то уж быстро отучит злоупотреблять спиртным, есть у мафии свои методы. Пообещал также, что даже и лентяи на заводе быстро начнут работать инициативно и ответственно. Мария прекрасно понимал, какие примерно методы для этого может мафия использовать. Он, конечно, никогда не верил в сказку, которую мафия старательно распространяет, что она защищает простой народ от богатеев. Может, когда-то, в прошлом веке так оно и было первоначально, когда в мафию шли бедные крестьяне, чтобы защититься от произвола помещиков. Но едва к ним полилось рекой золото, о настоящей защите и речи уже не могло идти. Но Мария не волновало то, что его рабочих будут бить боевики мафии за появление пьяным на рабочем месте или лень. Он бизнесмен, и проблемы рабочих его абсолютно не волновали. Это даже хорошо, что Коста заставит работников быть максимально эффективными. Но тем не менее, чтобы начать производить чемоданы хорошего качества, ему понадобится еще несколько месяцев. По этому поводу он не волновался, знал, что то же самое происходит на любом новом заводе. Покупать то, что было произведено на новом заводе в первые месяцы его работы, плохая идея. Товар будет быстро ломаться. Ничего, со временем, где-то к ноябрю, декабрю, он отладит все процессы так, чтобы изготавливаемые чемоданы по качеству не сильно отличались от тех, что делают официально в Бальцано. Сегодня, в момент его триумфа, он ждал Капориджиме, чтобы тот смог оценить результат вложенных в дело средств мафии. Федерико прибыл на полчаса позже, чем обещал, но не в его ситуации было предъявлять ему какие-то по этому поводу претензии. Он просто сделал вид, что никакого опоздания и не было, и повел сеньора Коста показывать завод. Спустя полчаса добрались и до готовой продукции. Мария широким жестом обвел несколько десятков готовых чемоданов и сказал: «Пока что, как я и предупреждал, качество откровенно хромает. Даже и не уверен, что эти чемоданы вообще стоит пока что продавать. Как это?» Смешно выпучил на него глаза мафиози, но Мария тут же подавил в себе малейшее желание улыбнуться. «Это же товар, верно? Значит, пойдет в продажу. Надо отбивать вложенные деньги. Но в любом случае, за пределы Сицилии лучше эти чемоданы не выпускать. Пусть в мелких лавочках продаются пока что дешево, раз уж качество пока откровенно хромает». Немедленно пошел на уступку Мария, который, зная о невероятной жадности мафии, примерно такой реакции и ожидал. «Нет уж, Мария, я уже договорился с серьезными людьми по всей Италии, они ждут первую партию товара. Каждый день вечером будем грузить и развозить по точкам то, что произведено, и никаких возражений». Мария тяжело вздохнул и кивнул. Он припас, конечно, разумные возражения. В частности, что это очень рискованно. Одно дело подпольно изготавливать и продавать чемоданы того же качества, что у оригинального производителя. В этом случае попробуй еще понять, что это нелегальная продукция. Другое дело привлечь внимание производителя дешевой подделкой. Но глаза Капариджими так алчно блестели, что он оставил все эти доводы при себе. Слишком рискованно, учитывая, что он свое дело уже сделал, его можно и в расход пускать, если он станет между мафией и ее деньгами. Глава 20. Москва, квартира Ивлевых. Вася уехал домой в начале 9-го. Мы его никуда не торопили, но он пробормотал что-то, что в такой день нам не до праздных посиделок, собрался и уехал. А минут через 5 к нам Гриша с Радькой зашли. Притащили большого серого плюшевого медведя. Один на двоих, правда, но с другой стороны, он один будет побольше, чем оба твоих пацана, сказал Гриша, вручая мне подарок для моих детей. Пусть побыстрее его перерастают. Эх, припоздали вы немного. Вася только ушел, вместе бы посидели хорошо, сказал я гостям. Вася негр, это жаль, действительно, огорчился Гриша. Радька зато ни о чем не жалел. Проскользнул на кухню уже и оба домашних тортика уже с интересом изучал. Рассмеялся, отрезал ему по куску каждого, усадил за стол. И сам рядом пристроился с Галей, Гришу напротив посадив. «Как у тебя там дела на работе?» – спросил я друга. «Ну как дела? Набрали абитуриентов, теперь их учим. Студенты, сам знаешь, у нас необычные, возрастные, не безусая молодежь». Зазвенел телефон. Я развел руками и поспешил к аппарату, пока детей не разбудили. Подняв трубку, услышал голос телефонистки. «Со Святославлем будете разговаривать?» «Будем», — ответил я, всей душой надеясь, что это не Оксана, а Руслан. И мне повезло, точно, Руслан оказался. Поздоровался с ним, поблагодарил за поздравление, и, пообещав Галию прислать к телефону, вернулся на кухню. «Галия, там тебя брат поздравить хочет». Галия умчалась, а мы с Гришей продолжили общаться. А минут через 5 уже и звонок в дверь, там уже Галя открыла. Марат пришел детей поздравлять, а за ним минуты через 2, и Загид с Анной. У всех подарков полные руки. Тут же перебрались в гостиную с кухни, на ней стало слишком мало места для всех. Затем отец с Кирой позвонили, поздравили. Хорошо вечер провели, в общем. Правда, поработать над планом дачи так и не сумел больше. Ничего, на выходных, авось, получится. Москва, Лубянка. Андропов, пригласив с утра пораньше аналитиков и начальника первого главного управления, отвечавшего за разведку, генерала Камлина Артема Александровича, прежде всего решил лично высказаться по поводу причины такого неожиданного для его участников собрания. Итак, товарищи, что же у нас получается? Вот здесь передо мной лежат 3 доклада, сделанных за последние полгода по поводу того, что мы можем ожидать в Чили, как со стороны внутренних врагов, так и со стороны поддерживающих этих врагов социализма американских империалистов. Сказав это, он оглядел поникших офицеров, уже догадавшихся, что их вызвали к председателю вовсе не для того, чтобы хвалить. И что же я вижу, товарищи, во всех этих 3 докладах, на каждом из которых стоит по 3, а иногда и по 4 подписи. А вижу я, извините, прямое безобразие. Вот берем, к примеру, первый доклад, сделанный в январе этого года. Зачитываю резюме. Таким образом, в течение 1973-74 годов мы можем ожидать стабильную ситуацию в Чили, несмотря на серьезную нехватку ресурсов у президента Аленде. Ладно, с этим первым докладом все понятно. Берем второй доклад за март сего года. Товарищи, и в нем примерно то же самое звучит, несмотря на то, что уже появились, как мы понимаем, по последующим событиям, достаточно тревожные известия с территории этой латиноамериканской страны. Теперь берем следующий доклад за июнь 1973 года, самый свежий из 3, в нем уже нет вот этих красивых слов о том, что в 1974 году все будет хорошо, но есть твердая уверенность наших аналитиков, что уж в этом 1973 году Альенде точно получится удержать власть в своих руках. Ну и как? Получилось. Сделав драматическую паузу, Андропов неспешно оглядел собравшихся. «Да, товарищи, это именно ваши подписи стоят под всеми этими докладами по поводу Чили», — счел нужным отметить председатель КГБ на случай, если офицеры запамятовали. «А теперь берем 4-й доклад, и он тоже сделан в стенах нашего комитета, в июле 1973 года, но содержит в себе совершенно другую точку зрения. Практически цитируя, отмечу, что в этом докладе молодой студент Московского государственного университета, только что переведшийся на 3 курс по факультету экономики, совершенно четко предрекает, что в ближайшие месяцы Альенде утратит свою власть в Чили в результате военного переворота и, более того, скорее всего, при этом и сам погибнет. Андропов сделал очередную паузу, и по лицам минимум 2 офицеров сделал вывод, что они в курсе, о чем он им говорит. А вот остальные 3 аналитиков явно недоумевали. И что же мы видим с вами, товарищи, спустя всего 1,5 месяца? Вы тут все не ниже подполковника, и все, что вы написали в своих докладах, полная ерунда. 18-летний парень обскакал вас, как стоячих. Поэтому у меня к вам один единственный вопрос, как это возможно? Почему мои профессионалы выглядят настолько бледно по сравнению со студентом? Может быть, мне стоит отправить просто вас всех на пенсию? Похоже, что если мне что-то понадобится узнать о том, чего можно ожидать от американцев в будущем, надо всего лишь просто пригласить этого молодого человека прочитать нам об этом лекцию, только и всего, чем мы ему там платим. Пожалуйста, товарищ генерал, расскажите нам. Камлин, конечно, выглядел расстроенным от всего услышанного, но тут же встав, доложил. Товарищ Ивлев устроен на полставки в один из научных институтов города Москва. Вот, товарищи, снова обратился Андропов к аналитикам. Сколько это, наверное, выходит, рублей 60-70 в месяц? А сколько каждый из вас обошелся советскому государству и обходится прямо сейчас? Заработная плата, доплаты за звание, пайковые и так далее. Стыдно, товарищи, думаю, вы и сами понимаете, что так дальше работать нельзя. Поэтому предлагаю вам серьезно поднять качество своей работы на благо советского государства. Все, пожалуйста, вы свободны, товарищи офицеры. Аналитики тут же поднялись и пошли на выход. По их виду было понятно, что они были бы рады очень покинуть помещение несколькими минутами ранее. А вы, товарищ генерал, останьтесь, еще нужно кое-что обсудить, велел Андропов. Когда расстроенные аналитики вышли, оставшись вдвоем с генералом, Андропов сказал ему: «Ну так что, прав я или не прав, Артем Александрович, что вы мне скажете?» «Конечно, вы правы, товарищ председатель», — ответил Камлин. «Качество аналитической работы, безусловно, необходимо повышать. Никуда не годится, что пацан еще без высшего образования дает такие детальные и, главное, оправдывающиеся прогнозы». «Вот-вот», — сказал Андропов. Тем более еще учти один интересный момент. Это не самый первый его сбывшийся прогноз. Состоявшееся 2 года назад разоблачение лидеров американской компартии тоже его заслуга. Генерал изумленно поднял брови. Вот-вот, кивнул Андропов, думай там, короче, над задачей. С Вавиловым я еще переговорю, когда он из командировки вернется. Если что еще в голову придет по этому поводу, он уже тебе и передаст. Москва, квартира Ивлевых. Встал пораньше, с Тузиком побегал, и после душа, отправив Галию на работу, сел было снова план дачи рисовать, пока на полигон не пришла пора выезжать. Как вспомнил вдруг, что у меня еще с июля папочка лежит, что забрал у комсомолок в МГУ, которые письма от читателей анализируют. В любом случае скоро с Эльдаром пересечемся в комитете по миру, поэтому надо бы что-то подобрать для него, чтобы мог снова какое-то дело расследовать, да и парням нашим на пользу, что у него там работают, пусть знакомится с реальной советской жизнью. Пригодится, чтобы лучше потом могли делать карьеру, а то нет ничего хуже, чем молодой человек с кучей иллюзий о том, как жизнь устроена, пока он глаза откроет и поймет, как оно все реально работает, остальные его без проблем на виражах обойдут. Читал одно письмо за другим. Так, это не то, и это не то, все какая-то ерунда. Скамейки старые у подъездов заменить просит, как будто я к исполкому имею какое-то отношение, фонтан починить в парке надо, карусель во дворе покосилась. Надо будет девчонкам гусевским как-то постараться объяснить, что именно мне нужно, чтобы на все это время не тратить в будущем. А вот это письмо меня заинтересовало. Здравствуйте, дорогой Павел Ивлев. С огромным интересом читаю ваши разоблачительные статьи по поводу тех последних неурядиц, которые остались у нас в стране от былого проклятого капитализма, который сковывал граждан кровавыми цепями по рукам и ногам до социалистической революции. Подавляющее большинство жителей Советского Союза хотят для страны самого лучшего, но, к сожалению, все еще существуют отпетые негодяи, которые пытаются руководствоваться теми античеловеческими принципами, которые были в ходу у капиталистов-поработителей трудового народа до победы Октябрьской революции. А именно я имею в виду нашего директора Зеленоградского рынка товарища Ракунова, хотя какой он нам товарищ на фоне того, что он делает. Вымогает он бессовестно взятки за предоставление киосков по продаже домашнего вина, в то время как партия дает возможность гражданам помогать государству с ликвидацией дефицита. Этот Ракунов препятствует гражданам по реализации их законного права помочь удовлетворить интерес граждан к приобретению домашнего вина. При этом он совсем ничего не стесняется, все знают тарифы, которые ему приходится платить сверх ставки. А именно, 10 рублей за неделю аренды киоска, или 30 рублей за месяц, это сверх официального тарифа, утвержденного советским государством. Скажите, разве это не возмутительно, что в стране, где гражданами востребовано домашнее вино, государственный директор, нарушая те полномочия, которые даны ему государством, лично обогащается на таком важном для населения деле? Взываю к вам о справедливости и очень прошу помочь с тем, чтобы этот вороватый корейка был передан в руки советской милиции. Кстати, о милиции, мы уже неоднократно обращались с жалобами в районное отделение милиции, но там ничего не делается. Подозреваю, что это связано с тем, что начальник нашей зеленоградской милиции находится в очень хороших отношениях с директором городского рынка. Его жена по выходным всегда выходит из рынка с большими авоськами, набитыми всякими деликатесами, но никто еще ни разу не видел, чтобы она платила какие-то деньги за эти деликатесы продавцам. Вот такие у нас нехорошие дела, товарищи Влев, происходит в нашем городе-саде, Зеленограде. С коммунистическим приветом и надеждой на помощь от вас, бухгалтер Пугачев Василий Степанович. Так, ну вот уже кое-что имеется. Бухгалтер, видимо, живет в частном секторе и пытается заработать на этом самом домашнем вине. Посмотрел обратный адрес, точно, квартира не указана, значит, частный дом. Итак, директор Хапуга, установивший связи с местным начальством милиции и вымогающий взятки у советских граждан. Мелковато, конечно, вроде бы выглядит, по суммам, но, с другой стороны, почем я знаю, сколько на этом рынке этих самых киосков для торговли домашним вином находится. Может, они там десятками в ряд стоят, ну и в целом, учитывая, что будет твориться после так называемых реформ Горбачева, не хотелось бы каким-то образом, чтобы тем, кто хоть какую-то рыночную инициативу проявляет, вот такие вот мелкие чинуши чинили препятствия. Люди, я так понимаю, домашнее вино делают и пытаются его продавать населению, и вряд ли цены там такие гнут, чтобы с учетом взяток директору это могло отбиться, так что запросто часть этих киосков может стоять и вовсе пустыми. С моей стороны, эти люди с хоть какими-то рыночными навыками будут на вес золота в конце 80-х и 90-х, чтобы помочь стране перестроиться на рыночный лад. Так что мне и самому захотелось им каким-то образом помочь. Так, прекрасно, что-то уже есть для комитета по миру. Ну-ка, поищу я дальше, может быть, что-то еще удастся сегодня выловить. Следующие полчаса ничего интересного не попадалось от слова совсем. Я уже почти отчаялся, да и подустал, конечно же, учитывая, что почерк у некоторых читателей совершенно страшный. Как ни странно, легче всего было читать письма от людей малограмотных. Там, конечно, немерено было грамматических ошибок, но они все-таки очень старательно выводили буквы, и в силу этого читать было гораздо легче. Но все же попалось письмо, которое меня тоже чрезвычайно заинтересовало. В нем была жалоба в адрес 37 ГО-магазина Масмебельторга. Уважаемый товарищ Ивлев, с большим интересом знакомлюсь каждый раз, когда появляется такая возможность, с вашими статьями, как патриотического плана, так и теми, что адресованы для показа всего нехорошего, что еще осталось у нас в качестве пережитков. В своем письме призываю вас помочь добиться справедливости московским жителям в отношении 37 ГО-магазина Масмебельторга. Дело в том, что его директор и ближайшие его приспешники от продавцов до грузчиков сформировали фактически преступную группу самого откровенного криминального пошиба. Они ведут себя так, как будто являются владельцами этого магазина, а не всего лишь советскими служащими, которым государство поручило удовлетворять законные нужды советских граждан. В этом магазине никакого нет смысла оставлять заявки на приобретение дефицитной мебели, потому что очередь никогда не доходит. А все почему? Потому что вся эта дефицитная мебель, которая исправно поступает на склад при этом самом 37М магазине, тут же уходит налево. В торговом зале нет ничего, что могло бы заинтересовать честного советского гражданина. Но в то же время регулярно на грузовиках уезжает дефицитная мебель. Финские мебельные гарнитуры, эстонские, югославские спальни, шкафы с антресолями лакированные и прочий дефицит, который востребован обычными советскими гражданами. Уверен, что вы не отнесетесь равнодушно к этой моей просьбе и поможете как корреспондент газеты «Труд» восстановить престиж советской власти на данном торговом объекте, приструнив данный коллектив, всецело погрязший во взяточничестве. Заранее признателен за помощь, пенсионер с 20-летним стажем работы в горячем цехе Петрункин Борис Семенович. Ну что, тоже чрезвычайно интересное письмо. Если все так оно и есть, то группа нахальных взяточников оседлала крайне привлекательную точку и стрижет купоны с советских граждан, ничего не производя и не принося никакой пользы для них, то есть они занимаются именно тем, чем я лично абсолютно не готов заниматься. Типичные действия в стиле Вагановича, не приносящие абсолютно никакой пользы ни экономике, ни гражданам, ни стране, попытка наживаться за чужой счет. Что еще хорошо, так это то, что происходит это прямо в Москве. Зеленоград, конечно, уже тоже имеет статус района Москвы, но все-таки туда еще ехать надо прилично. А тут прямо в городской черте все злоупотребления происходит. Писем осталось не так и много. Решил уже последние 10 штук досмотреть для порядка, чтобы потом отложить эту папочку с теми письмами, что меня не заинтересовали из-за отсутствия актуальной для меня тематики в сторону и забыть уже про них. Быстренько прошерстил почти все, как вдруг телефон зазвонил. С досадой положил последнее непрочитанное письмо на место и поспешил к телефону. Оказалось, что Латышева звонит. «Павел Тарасович», — спросила она меня и затараторила. «Все темы приняты. В понедельник вас в 10 утра устроит запись?» «Да, вполне, устроит». «Очень хорошо, ждем тогда». Положив трубку, кинул взгляд на часы. «Так, уже пора выезжать на полигон. Не успел письмо одно дочитать, но что уж, потом уже прочту. Да и какие шансы, что что-то еще интересное попадется». Глава 21. Полигон на Лосином острове. Дагиев пожал мне руку, когда приехал, и сказал: «Ну что, отдали тебя мне в рабство? Получается, по 2 часа каждую пятницу стрелять у меня будешь без лимита, такое рабство только приветствовать можно». Улыбнулся я. «Патроны без лимита, это же сказка. Теперь, правда, будем уже готовиться к соревнованиям, в основном, по всем принятым стандартам». Перешел на серьезный лад инструктор. Дальше начали стрелять. Когда закончили, руки у меня, и правда, как обещали на военной кафедре, тряслись. Патронов расстрелял тьму. Раньше столько за месяц не тратил. Я бы тебе лучше рекомендовал стрелять 2 раза в неделю по часу, чем вот так 2 часа раз в неделю, сказал Дагеев. Толку стрелять в последние полчаса уже особого не было, ты половину в молоко положил. Почти уже зенитчик. Хорошо, подумаю над расписанием, пообещал я. Помню я этот сленг еще с прошлой службы в армии. Зенитчиком кличут на стрельбище того, кто мимо яблочка в молоко кладет пули густо. Все равно, что из зенитки палить с ее несколькими стволами. Блин, синяк на плече точно заработал хороший. Может, и неплохую идею Дагеев подал. Домой вернулся, а Валентина Никаноровна мне и говорит: «Паша, там аж 2 телеграммы принесли». Я приняла и под магнит положила на холодильнике. Пошел сразу глянуть. Так, первая от старшего брата Гали, Рафика. Поздравляет с днем рождения у близнецов. Не дозвонился вчера, может, или вовсе на службе был, не смог позвонить. Хотя прапорщик, у них вроде посвободнее должно быть со временем. Ну и телеграмма хорошо, а то вчера Галия сказала, что расстроилась, что от него поздравлений нет. Теперь порядок. А вторая? Сразу и не понял. Акула Ф.В. из Белогорья сообщает, что приедет в понедельник вечером, просит приютить. Это еще кто такой, и почему ожидает, что мы его приютим? Не сразу, но все же вспомнил, как Шанцев просил своему брату дать пристанище на несколько дней, когда тот по делам в столицу приедет в сентябре. Как говорится, Семен Семенович. Ну да, было бы полегче, если бы фамилия одна была, а тут Акулов почему-то. Но населенный пункт у него красивый, Белогорье. Звучит-то как Москва, торгово-промышленная палата. Слухи о том, что Андреянов серьезно оплошал, молниеносно распространились по всей организации. Андреянов, исправно ходя на работу, То и дело ловил на себе взгляды сослуживцев, они были любопытными, а некоторые и триумфальными со стороны тех, кто его откровенно недолюбливал. Точно о том, в чем именно он провинился, никто пока не знал. Видимо, Рябко и председатель палаты никому об этом не рассказали, пара особенно бестактных типов даже попытались его лично спросить, в чем именно он провинился. Андриянов ловко ушел от ответа, хотя симпатии ему с их стороны это не добавило. Сам он тем временем раз за разом прикидывал различные варианты, как можно было бы выкрутиться из всей этой крайне непростой ситуации, что сложилось, но пока что так ничего и не придумал. Мелькнула была идея каким-то образом попробовать договориться с парторгом, которому поручили с ним разобраться на партсобрании, но, подумав как следует, он от этой идеи отказался. Одно дело подкупать его подарками после зарубежных командировок в расчете на хорошие отношения в будущем, другое дело, когда тому поручено разобраться с ним. Андриянов был уверен, что парторг, дорожа своим местом, ничего у него больше точно не возьмет, и, более того, в такой ситуации может потом еще и сказать на партсобрании. Ему в укор, что он пытался его подкупить, у него и так паршивая ситуация, нечего ее еще усугублять дополнительно. Идя по коридору, он настолько углубился в свои невеселые размышления, что аж вздрогнул, когда наткнулся на вышедшего из-за угла парторга. «Ну что, Антон, — сказал Покровский, — в понедельник в 16:00 ждем тебя на партсобрании, твой вопрос тоже будет рассматриваться, надеюсь, у тебя будет что сказать своим товарищам». «Да, разумеется, я обязательно буду», — ответил ему Антон. Тот даже как-то сочувственно улыбнулся, прежде чем они распрощались, и это дало было ему какую-то надежду, что, может быть, все будет не так и плохо. Но он тут же себя одернул. То, что парторг человек вежливый и даже можно сказать интеллигентный, вовсе не означает, что если ему поручат, он не разберется на партсобрании с ним со всей необходимой жесткостью. Андриянов уже несколько раз видел, как Покровский по указанию сверху сводил счеты с различными неудачниками. Правда, никогда не думал, что однажды в число этих неудачников может попасть лично он. Как же так-то все получилось? Снова начал мучительно думать Андриянов. Много раз уже раньше увивался за красивыми девушками и никогда таких проблем не возникало. Но чтобы вот до такого дошло, раскаивался он также в том, что решил привлечь к этому делу Белоусову. Кто же знал, что эта недалекая дура весь достаточно простой план мести Морозовой не осилит, потом еще и признается во всем начальству, а затем еще и умудрится свалить всю вину на него. Он, конечно, знал, что она не интеллектуал, но чтобы настолько запороть достаточно простое дело, это, конечно, полный кошмар. И даже понимание, что ей тоже очень сильно влетит у себя на работе, нисколько его не утешало. Хотя черт с ней, с этой Белоусовой, пусть с ней что угодно будет. Главное, чтобы у него получилось уцелеть. Но в голове по-прежнему не было ни одной идеи, как выкрутиться завтра на партсобрании. Даже сердце начало ныть, хотя никогда он на него раньше не жаловался. Если он завтра потеряет партбилет, то это все, это полный крах, никогда он уже не сможет встать на ноги. А если отберут партбилет, то несомненно и уволят из организации, которая имеет выход на внешние рубежи. Кто же такую ответственную работу поручит человеку, которого выгнали из партии? Андриянов представил, как после этого партсобрания информация начнет расходиться по Москве. Начнутся сплетни и все его знакомые рано или поздно несомненно получат детальный отчет об этом скандале. Его домашний телефон немедленно умолкнет. Никто больше не будет звонить с какими-то просьбами. Никому он больше не будет нужен ни для чего. Московский городской комитет КПСС. Гришин, отпустив очередного посетителя, нажал кнопку на селекторе и вызвал к себе помощника. У них сложилась практика отчетов за неделю под вечер в пятницу. Явившись незамедлительно с толстой папкой, тот открыл ее и начал зачитывать отдельные моменты о тех поручениях, которые выполнены, и о тех, по которым требуется продление по просьбе исполнителя. Гришин внимательно его слушал, помечая себе карандашом самые требующие внимания моменты. Наконец, Юрий Петрович добрался до вопроса, который находился под особым контролем Гришина. По поводу новых детских площадок, которые необходимо было установить во дворах внуков членов Политбюро, докладываю, в начале недели залили фундаментные основания. Сегодня за день усилиями специально формированных бригад все два десятка площадок будут установлены. То есть, спросил Гришин, на выходных дети уже смогут в полной мере насладиться игрой на этих площадках? Так и есть, сообщил Изюмов. Гришин довольно кивнул. На выходных внуки членов Политбюро вовсю порадуются развлечениям на самой современной и красивой площадке для игр, что только можно придумать в Советском Союзе. И свой восторг, несомненно, передадут своим родителям. А родители при ближайшей встрече похвалят городские власти за эти прекрасные детские площадки, что так понравились их детям. Так что, кажется, он уже знает, о чем будут говорить на ближайшем собрании Политбюро в комнате для совещаний. Нужно готовиться с достоинством принимать похвалы от членов Политбюро, стараясь при этом выглядеть поскромнее, упирая на то, что, мол, это и есть его обязанности как градоначальника столицы. Вот из таких вот моментов и складывается твоя репутация. Казалось бы, каждый такой момент существует сам по себе, но все вместе они, как ступенечка за ступенечкой, создают лестницу, по которой он и идет к упрочению своего положения в политической системе Советского Союза. Сколько у него уже есть завистников из-за того, что он так долго возглавляет столицу? 6 лет уже, как-никак, ну так они все пусть утрутся и усвоят один простой факт, он еще дольше будет ее возглавлять. Довольно кивнув, он спросил помощника: «Это все на сегодня?» «Да, товарищ Гришин, как видите, ситуация в столице достаточно спокойная. К выходным мы вышли без каких-то серьезных проблем, что требуют незамедлительных решений». «Тьфу-тьфу-тьфу», сказал Гришин, «но все же, если вдруг какие-то проблемы возникнут, не стесняйся меня тревожить. Ты же сам прекрасно знаешь, что и на выходных я готов решать проблемы города». «Конечно, товарищ Гришин, но будем все же надеяться, что выходные пройдут хорошо. Правда, прогноз погоды очень неблагоприятный. Ожидается ураган, ливни. Очень жаль, но похоже, что затянувшаяся хорошая погода с лета уходит на этих выходных безвозвратно. Так что утром, и, возможно, еще днем субботы мы насладимся неплохой погодой, а дальше начнется уже традиционное осеннее ненастье. Ничего страшного, сентябрь и так был необычно теплый, сказал Гришин, кивком давая понять, что помощнику пора закругляться. Иногда приятно расслабиться за светским разговором, но затягивать его никакого смысла нет. Он и так сильно задержался на работе, пора уже выезжать домой. Глава 22. Москва, квартира Ивлевых. Вечером в пятницу Галя вернулась с работы, и мы тут же стали планировать, как будем праздновать день рождения сыновей. Естественно, первым делом ознакомились по радио с прогнозом погоды. Выслушав его, я чуть было не присвистнул, удержался в последний момент. Все-таки суеверие, конечно, что если свистеть, дома денег не будет, но не так и сложно просто не свистеть дома. К чему проверять, работает оно или не работает? Да уж, погода, конечно, не фонтан. С обеда в субботу обещают ураганный ветер и сильный ливень, сказал я. Так что, не будем праздновать в деревне, расстроилась Галия. Галия деревню очень уважала. Воздух чистый, живность всякая вокруг, природа, так что считала, что детей туда очень полезно вывозить, хоть и на время. И я с ней, в принципе, был согласен. В своем детстве в прошлой жизни не так часто в деревне был, москвич все же. Но те несколько недель, что иногда выезжал, когда приглашали дальние родственники, остались навсегда в памяти, как одно из лучших детских впечатлений. И косить там хоть немного научился, и сено кидали на сеновале, и дом какой-то разбирали. Мой друг там еще, помню, сквозь крышу внутрь провалился, к счастью, только немного оцарапавшись. Так-то мы, конечно, и в городе могли прекрасно отпраздновать день рождения своих парней, но, с другой стороны, бабушки же, в город их везти и потом обратно отвозить не очень удобно. Да и они, честно говоря, не так и любят ездить в город. Да и банька опять же, в баньку хотелось. Давай рассмотрим как вариант, что пригласим гостей часам к 10 утра в деревню, предложил я жене. Быстренько все отпразднуем, сгоняем в баньку и в обед поедем обратно. Это же детский день рождения. Вполне можно обойтись без алкоголя. А оставаться в деревне, когда там ливень начнется и дороги развезет, я думаю, никакого смысла нет. И Эльвиру с Никифоровной уважим, и день рождения отпразднуем по-человечески, а потом сразу в город вернемся. Да, только тогда сразу же вопрос у меня, сказала Галия. А Эльвира с Никифоровной в эту субботу не работают? Не работают. Я специально у них уточнял в прошлый раз, ответил я ей, улыбнувшись, потому я такие планы и строю, а то, согласись, было бы крайне странно приехать к ним утром в субботу, если бы они там в это время на работе сидели и без них праздновать. Ну и тем более это неплохой вариант с той точки зрения, что им ничего готовить не надо будет. Они же не знают, что мы с самого утра приедем, небось будут планировать там к обеду что-то только начинать готовить, а мы внезапно прикатим прямо с утра, всю еду с собой привезем готовую, им и праздник, и упахиваться не надо. А то я постоянно переживаю, как они там развивают бурную деятельность на кухне и на праздник уже еле живые сидят, вымученно улыбаясь. Годится. Так, а что готовить-то будем? Спросила меня Галия. Да давай я тортиками займусь, парочку испеку, а ты салатиков приготовь. Оливье тот же, как показывает практика, на ура всегда заходит. Да что-нибудь там еще с огурцами и помидорами свежие, летние, сооруди. Я вчера по дороге домой на рынок заехал, хорошо затарился овощами, а мясо с утра заедем на рынок купим, по приезду на 40 минут замаринуем в боржоми, да сразу же и шашлычок сделаем, так что голодным точно никто не останется. Мы согласовали наши наполеоновские планы, и Галия сразу же ушла на кухню, а я принялся обзванивать всех, сообщая о формате и времени праздника. Удобно, конечно, когда у Марата машина, у Фердауса машина, у отца Ибрагина, столько людей с машинами, что всех наших гостей без лошадных с собой в деревню захватит. Из всех, кого пригласил, только мама отказалась ехать, но это дело ожидаемое. Ребенок еще слишком маленький. Закончив обзвон, сказал: «Ну все, теперь за работу, тортики сами себя не испекут». «Да, давно я не готовил, вот и решил, много чего за неделю сделав по работе, побаловать себя готовкой. Нужно, а то растеряю навыки с прежней жизни совсем. Пропущу, конечно, тренировку по самбо сегодня, но причина более чем уважительная». Замесив тесто, наконец добрался я и до того самого последнего письма из папки от комсомола Гусева, в полной уверенности, что там ничего интересного, конечно же, не будет. Каковы шансы найти что-то, что может представлять какой-то интерес, именно в последнем письме? Так что я его открыл, рассчитывая бегло с ним ознакомиться и тут же убрать всю папку подальше на полку, но нет, письмо меня неожиданно заинтересовало. «Уважаемый товарищ Ивлев, обращается к вам, можно сказать, коллега по перу, хотя, конечно, масштаб нашей читательской аудитории совершенно несопоставим. Я являюсь главным редактором газеты «Северный рабочий», весьма популярной в Ярославле и области. Всячески стараюсь, чтобы газета работала неформально, а своими публикациями содействовала совершенствованию работы предприятий Ярославля и области и неуклонному пути к процветанию рядового советского человека, иначе работать мне не позволяет совесть. К сожалению, сложилась такая ситуация, что партийные власти в Ярославле начали рассматривать и газету, и меня лично как своего врага. В особенности это проявилось после одной из недавних публикаций в августе, в которых я обратил внимание на неготовность многих колхозов к уборочной кампании. После этого в отношении меня начались чуть ли не какие-то репрессии. В частности, меня и мою супругу изгнали из поликлиники Портактива. Ни я, ни жена, ни наш малолетний ребенок, страдающий бронхиальной астмой, не получали никаких санаторно-курортных путевок уже полтора года. Хотя я точно знаю, что во многих семьях, где у детей есть такие же проблемы, они уже дважды съездили на оздоровление по льготным путевкам. Фактически руководство пытается связать мне руки и заткнуть мне рот, чтобы проблемы, имеющие место в развитии экономики нашего города и области из-за неграмотных управленческих решений и проявляемой тенденции к заволокичеванию любого нужного дела, оставались нерешенными. Обращаюсь к вам с просьбой как коллеги по цеху помочь мне пережить эти трудные времена и заставить местные ярославские власти воспринимать наш печатный орган «Северный рабочий» не как своего врага, а как своего помощника в деле строительства социализма на территории Ярославля и области. Я аж прям разозлился, когда прочитал это письмо от главного редактора. Если все это правда, а иного ожидать не приходится. Уж больно грамотно все написано, и как-то подкупает своей откровенностью, чтобы все это было наглой ложью. Конечно, смелый мужик, и, видимо, его публикации действительно поднимают острые проблемы, которые местное руководство никак не хочет решать. А они, значит, в ответ его вот так затыкают и лишают его больного ребенка санаторно-курортного лечения. Вот, пожалуй, именно с этой темы мы и начнем. Она, я уверен, и Ильдара живо заинтересует, да и статья для труда у меня из нее может вполне себе интересная получиться. Уверен, что в редакции никто не будет возражать, если я как следует приложу чину жизни такого и большого города. Это крупные московские чиновники неприкасаемые, а на таком уровне вполне можно власть критиковать. Может и какой фельетон удастся придумать, раз они так востребованы. На рынок утром в субботу я приехал прямо к открытию. Взял 6 килограммов мяса, учитывая, сколько народу собирается, приехал домой, а там уже все в полной готовности. Няню мы тоже решили прихватить, она и не возражала, что ей в выходные дома одной сидеть. Загрузили аккуратно торты, устроив их на переднем сиденье, чтобы не растрясло в багажнике, 2 тазика с салатами отправили в багажник, им тряска не опасна, и вперед. Тузик, поняв, что его сейчас везут в деревню, так обрадовался, что устроил веселую беготню по заднему сиденью, пока няня на него не прикрикнула. В начале 11-го мы были уже в Коростово, а вслед за нами и все остальные начали подъезжать. Бабушки, конечно, очень удивились, никак не ожидали, что мы так рано к ним приедем. Тут же закипела работа. Мы с мужиками пошли сразу же баньку топить, да мясо параллельно замариновали. Товарищи, времени у нас мало до того, как ливень хлынет, если синоптики не обманули, поэтому сильно не объедаемся, а то париться тяжело будет. Лучше потом, после баньки добавочку еще съесть, громко сказал я. Так-то по этикету, конечно, не очень вежливо обсуждать с гостями, кто и когда сколько всего должен съесть, но я уж лучше предпочту быть невежливым, зато что-то полезное скажу людям. Тем более, что все либо родственники, либо близкие друзья, поймут меня правильно, я уверен. Часик за столом посидели, да в баньку сразу же париться с мужиками пошли, а затем, уступив баню женщинам, пировать продолжили. Была у меня еще идея, конечно, сегодня очередную лекцию провести по рыночной экономике, благо все курсанты собрались в полном составе, но народу слишком много. Вот как тому же Косте Брагину объяснить, что он должен выйти, пока я тут лекцию буду читать. Ему вообще не надо знать, что я какие-то лекции по рыночной экономике читаю, а скажешь вот так вот выйти, он еще и обидится, что какие-то тайны у меня от него есть. Так что сегодня никак с лекциями у нас явно не получится. А с другой стороны, погоду обещают очень паршивую не только в субботу, но и в воскресенье, так что я тут же и сказал Фердаусу, когда мы отошли в сторонку, а давай завтра, раз дожди будут лить весь день, на базе музея полета проведем занятия, а то сюда снова ехать, да еще по раскисшей дороге, можем как не доехать, так потом и не уехать. А что, отличная идея, согласился Фердаус, только давай по времени определимся. Думаю, что выспаться всем надо, давай может быть в районе 12 там и соберемся, только не опаздывайте, чтобы я мог всех пропустить внутрь, не хочется лишних проблем с вахтерами. Где-то ближе к 2 часам дня ветер начал дуть резкими порывами, и небо начало чернеть на горизонте. Так, сказал я, поднимаясь из-за стола, товарищи, попраздновали мы отменно, я надеюсь, что все довольны. Большое спасибо за ваши добрые пожелания в адрес наших с Галией сыновей, а теперь напоминаю, что погода резко должна ухудшиться. Судя по небу, в этот раз синоптики не ошиблись, как и обещали, где-то в течение получаса начнется мощный ливень, так что рекомендую начать собираться да и возвращаться обратно в Москву. Конечно, моя идея о том, что бабушки отдохнут с нами на празднике, если мы всю еду готовую с собой привезем, провалилась, какой там отдыхать, это же советские бабушки. И показал, что с собой полно всего, и сказал, что больше ничего не надо, но нет, тут же пирожки печь стали, то и дело из-за стола выскакивали, то налепить, то в печь поставить, то из нее вытащить, а сейчас начали их с собой нам раздавать. Ладно, у них природа такая, невозможно уже никак их переубедить, что во время праздника можно просто сидеть и праздновать. Я сам в принципе трудоголик, так что полностью понимаю и разделяю такие жизненные установки. Голова у тебя на месте, руки-ноги работают, так нифиг сидеть и ерундой баловаться. Гости, поглядывая на небо, где достаточно энергично начали черные тучи собираться, поспешили, так что выехали все быстро, и ливень хлынул уже после того, как мы благополучно добрались до кольцевой. Как и обещали синоптики, все было очень серьезно, и гроза, и молнии, и дождь стеной. Задержись мы еще на полчасика в деревне, Выехать оттуда было бы очень затруднительно. Ну а так все организовали просто великолепно. И попраздновали хорошо, бабушек приездом обрадовав, и в город успели вернуться до того, как началось это природное бедствие. Москва, квартира Захарова. Получив утром звонок от помощника о том, что детские площадки во дворах членов Политбюро по поручению Гришина установлены, Захаров мысленно потер руки. «Ой, что сейчас будет?» – подумал он. «Прошу прощения еще раз, что побеспокоил вас в выходной, но вы сказали по этому вопросу докладывать сразу же, как появится новая информация», – начал зачем-то извиняться помощник. «Ну да, он-то без понятия, насколько на самом деле важна эта тема. Никто со стороны этого понять не сможет, кто не знает, что во дворе Ивлева началось, после того, как там эту новенькую красивую площадку установили. Все в порядке, Платон Семенович», — успокоил того Захаров. «Вы все верно сделали. Спасибо за информацию». Попрощавшись с помощником, Захаров принялся размышлять над складывающейся ситуацией. С одной стороны, в душе он ликовал, потому что понимал, что Гришин очень серьезно влип. Зря он полез со своими волевыми решениями, не посоветовавшись и не разобравшись в ситуации. Рубанул с плеча и сейчас получит полной мерой. С другой стороны, Захаров довольно сильно нервничал, потому что прекрасно понимал, что такая величина, как Гришин, без внимания последствия этого дела не оставит. Теперь-то он точно поймет реальную подоплеку тех хвалебных статей, в которых был выставлен центральной фигурой по этим самым детским площадкам. И это Захарова не могло не тревожить. Он был слишком опытным и бывалым человеком и как никто понимал, что именно сейчас стоит на кону. Гришин не тот человек, которому можно сказать, мол, сам виноват. Точнее, сказать-то можно, но и к тому, что будет после этого, готовиться надо. А может оказаться все очень неприятно. «Я же еще и Ивлеву с Собчаном ничего не рассказал про всю эту эпопею с площадками», — осенило вдруг Захарова. «Забыл совершенно, с этими хлопотами, вылетело из головы. А ведь хотел же сразу их предупредить, чтобы не ждали для себя площадок в ближайшее время. Надо их пригласить на разговор», — подумал он. «Заодно, может, посоветуюсь о том, что мне делать, когда гром грянет и Гришин начнет втыки получать от других членов Политбюро за невыносимую ситуацию во дворах их детей. У Ивлева голова светлая, может, подскажет какие-то нюансы, которые я, возможно, не увидел или упускаю. Было бы неплохо соломки подстелить, учитывая, насколько неоднозначная ситуация складывается». Приняв решение, Захаров набрал телефон Собчана. Тот оказался дома, повезло, что не уехал на дачу. Сообщив, что срочно хочет встретиться с ним и с Ивлевым, попросил договориться с Павлом и отзвониться, когда будет точно известно, во сколько они приедут. Получив от Собчана подтверждение, что тот информацию принял, Захаров вздохнул и, улыбнувшись, пошел на кухню. «Это дело надо будет потом обязательно отметить», — решил он, потирая руки. Настроение снова поползло вверх, когда он представил лицо Гришина, когда тому начнут звонить возмущенные члены Политбюро. Учитывая те статьи, что они наверняка недавно прочитали, стрелки Гришину ни на кого перевести не удастся. В идеале, он слетит вообще со своей должности, а он, как заместитель, сможет получить шанс занять его место. Хотя вряд ли, конечно, не того масштаба он фигура. Но мало ли, только одно его волновало: если Гришин удержится на своем месте, то зауважает его или начнет ему мстить. Рискованная ставка.